Свист. Дуэн Линцянь первым вошел во дворец. Сразу как только он вошел, то сразу при помощи духовной энергии обнаружил ауру формации начертаний, которая охватывала как земную поверхность, так и воздушное пространство. Это формация иллюзорной сферы. Дуэн Линцянь остановился. Его лицо стало серьезным, когда он пробормотал: «Это формация иллюзорной сферы. Если они хотят пройти дальше, им придется войти в эту формацию. Как только они войдут в формацию иллюзорной сферы, то попадут в иллюзорную область. А где они окажутся после, одному лишь Богу известно». Формация иллюзорной сферы. Фэн Тяню и трое парней рядом с Дуэн Лин Тянем услышали его слова, отчего и удивились. Они не сомневались в том, что сказал Дуэн Лин Тянь. «Да, это формация иллюзорной сферы». Дуэн Лин Тянь кивнул, а затем начал объяснять серьезным тоном. «Формация иллюзорной сферы совершенно безвредна. Нечто подобное мы испытывали ранее. Она просто разлучит нас, поэтому нам придется искать сокровища самостоятельно. Иллюзорная формация лежала в основе формации иллюзорной сферы. Нам придется пройти через нее, если мы хотим войти во дворец. Боюсь, нам придется снова расстаться», — произнес Дуэн Лин Тянь. Хуан Данью ответил с неохотой: «Что, черт возьми, пытался сотворить тот боевой император. Он снова хочет нас разлучить. Когда мы с тобой, нам гораздо проще заполучить преимущество. Откуда мне знать, о чем он думает?» Дуэн Лин Тянь потерял дар речи на жалобу Хуан Дань. От раздражения он даже закатил глаза. «Прошу, будьте осторожны», — сказал Чжан Шоу Юн. «Хорошо», — кивнул Сули. «Тяню». Дуэн Лин Тянь посмотрел на девушку рядом с ним, а затем произнес через голосовое сообщение серьезным тоном: «Без резкой необходимости ни за что не выпускаю глубокомыслие огня. В противном случае, энергия тела духовного огня проснется и навредит твоей жизни». «Хорошо». Фэн Тяню поняла озабоченность Дуэн Лин Тяня, поэтому заставила себя улыбнуться. В этот миг Дуэн Лин Тянь немного отвлекся. Когда Фэн Тяню заметила, как Дуэн Лин Тянь пристально смотрит на нее, то невольно покраснела. Дуэн Лин Тянь посмотрел в сторону, неловко потерев нос. После он быстро сменил тему: «Вы, ребята, идите первыми. Пойдем. Нас ждет тело боевого императора. Я разбогатею, если найду его первым», — взволнованно сказал Хуан Данью, прежде чем ворваться внутрь. А когда Хуан Данью ворвался внутрь, его тело окутал черный туман, который появился прямо из воздуха. Затем он испарился на глазах у молодых людей. Хуан Данью официально вошел во дворец боевого императора. «Дуэн Лин Тянь, я пошел». Сули вошел в иллюзорную формацию следующим. Следом наступила очередь Чжан Шоу Юна. «Старший Дуань, пожалуйста, будь осторожен», — сказала Фэн Тяню молодому праню в фиолетовом одеянии, а затем скрылась в иллюзорной формации. Свист, свист. В этот момент рядом с Дуэн Лин Тянем появились еще два силуэта. Он невольно боковым зрением обратил на них внимание. Дуэн Лин Тянь узнал дуэт с одного взгляда. Ими оказались Нань Гун Чэнь и Нань Гун И. Дуэн Лин Тянь кивнул им обоим в качестве приветствия. Не дожидаясь их ответа, он бросился в черный туман и исчез у них на глазах. Снова иллюзорная формация. Нань Гун И нахмурился, увидев знакомый черный туман перед собой. «Это значит, что мы оба снова разлучимся. Когда они только вошли в тайную сокровищницу боевого императора, то встретили иллюзорную формацию, которая их разделила. Воссоединились только спустя полгода внутри сокровищницы, и то благодаря телепатии между ними. Как братья-близнецы, если расстояние между ними не слишком высоко, они могли почувствовать примерное местоположение друг друга». «Телепатия», — напомнил Нань Гун Чэнь, сохраняя хладнокровие. «Точно, телепатия. Как я мог забыть про такую важную вещь? Этот дворец относительно небольшой. За счет телепатии мы должны мгновенно почувствовать друг друга», — просветлел Нань Гун И. «Идиот», — холодно ответил Нань Гун Чэнь, а затем бросился в иллюзорную формацию, окруженную черным туманом. Он исчез прежде, чем Нань Гун И сумел что-либо сказать. «Это ты, идиот», — раздраженно в воздух упрекнул его Нань Гун И. Вскоре на их место прибыли Чжан Янь и Сюань Бэй. Опять иллюзорная формация. Несмотря на удивление вновь встретить иллюзорную формацию, они без промедления бросились в нее и растворились в ней. Чуть позже ученики из секты пяти элементов, райского храма, секты клинков и секты эмоциональных страданий исчезли внутри иллюзорной формации. Из шести сил третьего класса, что вошли через вход 2, выжили лишь ученики четырех сил. Когда все выжившие ученики из входа 2 пропали внутри формации, на их место пришли ученики, что пришли из входа один. Ими руководили Сюй Цин и Цзу Юэ. «Идем». Сюй Цин позвал трех оставшихся учеников из секты Северной Пустоты, а затем бросился в иллюзорную формацию. «Дуэн Лин Тянь, я надеюсь, что у тебя что-то еще припасено в рукаве, когда ты показал свое духовное оружие. Если же сила 1600 силуэтов древних рогатых драконов, это все, что у тебя есть. Я определенно прихлопну тебя». Пока группа Сюй Цина исчезала внутри формации, глаза Цзу Юэ сверкнули холодным огнем. До сих пор Цзу Юэ не мог забыть о фрагменте глубокомыслия в руках Дуэн Лин Тяня. Глава 989. Комната 1 на 4. Если Дуэн Лин Тянь раскрыл всю свою силу при помощи духовного оружия и имел силу 1600 силуэтов древних рогатых драконов, тогда Цзу Юэ был абсолютно уверен, что сможет убить его. Благодаря своему четвертому уровню стадии трансформации пустоты и четвертому уровню высшей концепции, он мог высвободить силу 1620 силуэтов древних рогатых драконов. Ему стало бы стыдно звать себя самым сильным молодым экспертом секты Аникка, если он не сможет убить Дуэн Лин Тяня, имея преимущество в силе на 20 силуэтов древних рогатых драконов. Дуэн Лин Тянь, кажется, выпустил несколько концепций высокого уровня, когда сражался с Лэй Чжуном. Глаза Цзу Юэ заблестели, когда он вспомнил битву Дуэн Лин Тяня с Лэй Чжуном, рассуждая про себя. Возможно, среди силы 1200 древних рогатых драконов, концепции внесли больше вклада в его силу, чем его первородная энергия. Это означает, что даже если он получает импульс от духовного оружия, та сила невысока. Цзу Юэ все больше и больше верил в данный нюанс. Теперь осталось только подтвердить мои предположения. Как только я определю, что полная сила Дуэн Лин Тяня эквивалентна силе 1600 древних рогатых драконов, я убью его раньше людей из секты Изума. Естественно, Дуэн Лин Тянь не догадывался о мыслях в голове Цзу Юэ. В противном случае, он был бы шокирован его предположениями. Как и предполагал Цзу Юэ, сила Дуэн Лин Тяня в значительной степени рождалась из концепций, а не первородной энергии. Сила 1600 силуэтов древних рогатых драконов была пределом, который Дуэн Лин Тянь мог выпустить. Раньше это были луга, а теперь пустыня. Дуэн Лин Тянь находился посреди огромной и бесконечной пустыни внутри иллюзорной формации. Песок заполнял бескрайнюю пустыню, но не было видно ни зелени, ни голубизны. «Молодой человек, двигайся на восток». Пока Дуэн Лин Тянь оглядывался и размышлял, в какую сторону идти, знакомый старческий голос вошел в его уши. Очередное послание боевого императора. На восток, услышав намек, Дуэн Лин Тянь понял направление своего назначения. Он взмыл в воздух и полетел на восток с пугающей скоростью. Дуэн Лин Тянь подумал, что история в точности повторяет ту ситуацию, когда он только вошел в тайную сокровищницу боевого императора. Однако вскоре он понял, что слишком глуп. «Молодой человек, двигайся на север. Молодой человек, двигайся на запад. Молодой человек, двигайся на юго-запад». Послание боевого императора парень отлично слышал внутри иллюзорной формации, поэтому и метался туда-сюда. И, наконец, он добрался до своей цели. «Куда этот боевой император ведет меня? Мне столько раз приходилось менять направление». В голове Дуэн Лин Тяня металось столько вопросов, когда он вышел из иллюзорной формации. Как только он покинул формацию, длинный и просторный коридор появился перед его глазами. По обе стороны коридора наблюдался целый ряд каменных комнат. На каждом входе в каменную комнату высились скульптуры человека или зверя. Они вызывали замешательство, так как выглядели очень живыми. Эти каменные комнаты. Дуэн Лин Тянь был любопытен, поэтому подошел к первой комнате и заглянул внутрь. Посреди комнаты он увидел каменную платформу, которую никак не назовешь просторной. Он также увидел меч, воткнутый в платформу. Меч казался необыкновенным. Духовный меч второго ранга. Дуэн Лин Тянь обладал воспоминаниями боевого императора Возрождения, поэтому унаследовал его опыт и проницательность в области дао оружия. Он мог определить ранг духовного оружия с одного взгляда, в то время как обычным людям придется испытать его первородной энергией. Значит, в дворце спрятаны духовные мечи второго ранга. Дуэн Лин Тянь на мгновение ошеломился, прежде чем вошел в каменную комнату. Хотя этот меч является духовным оружием второго ранга, материал его изготовления драгоценен, его стоит сохранить. Интерес Дуэн Лин Тянь возрос, поэтому он захотел войти в комнату, чтобы забрать себе меч. Однако, выражение его лица резко изменилось, как только он вошел в каменный зал. Свист. Он почти сразу услышал пронзительный свист, а следом заметил несущееся на него огромное каменное нечто. Если точнее, то каменный кулак. Человеческая скульптура, стоявшая у входа в каменную комнату, ожила. Она ударила Дуаньлин Теня сразу же, как только тот вошел в каменную комнату. Волна голубой энергии окружила кулак человеческой скульптуры. Могущественная энергия грохотала, словно способна уничтожить все на своем пути. Тем не менее, Дуаньлин Тянь поднял руку с молниеносной скоростью и поймал кулак скульптуры без каких-либо проблем. С самого начала и до конца Дуаньлин Тянь выглядел спокойным и не ощущал никакого давления. Бам! Человеческая скульптура снова двинулась. Сопровождаясь громким шумом, в дело вступила каменная нога скульптуры. Своей ногой каменная скульптура попыталась атаковать нижнюю часть тела Дуаньлин Тяня. Синяя напоминала безудержную океанскую волну, которая устремилась на парня. Да и кроме того, энергия неба и земли завихрилась и преобразовалась в 180 силуэтов древних рогатых драконов. А значит, вся сила каменной скульптуры эквивалентна силе 300 силуэтов древних рогатых драконов. Стадия толкования пустоты седьмого уровня, высшая концепция воды первого уровня. Хотя скорость человеческой скульптуры явно быстрая, в глазах Дуаньлин Тяня она оказалась медленной, как черепаха, о чем даже не стоило упоминать. Дуаньлин Тянь небрежно ударил ногой, которая содержала только первородную энергию, и сломал ногу человеческой скульптуры. Бам! Нога скульптуры отделилась от тела, а когда упала на пол, то развалилась на груду камня и щебня. Бам! В то же время Дуаньлин Тянь притянул руку с кулаком к себе и ударил свободной рукой. Величественная энергия устремилась к человеческой скульптуре и разбила ее в порошок. В следующий миг перед глазами парня предстали 10 первородных камней и один синий фрагмент. Синим фрагментом само собой оказался фрагмент концепции воды. Формация начертаний глубоко скрыта внутри скульптуры. Я не использовал свою духовную энергию, поэтому я ничего и не заметил. Пробормотал про себя Дуаньлин Тянь. 10 первородных камней среднего качества и фрагмент концепции воды первого уровня. Награда не так уж плоха. Дуаньлин Тянь был вполне удовлетворен наградой, которую он получил просто от случайного удара. Забрав духовный меч второго ранга из каменной комнаты, Дуаньлин Тянь перешел в следующую каменную комнату. В соседней каменной комнате он обнаружил бутылку с лекарственными пилюлями. Интересно, что это за лекарственная пилюля? Испытывая любопытство, Дуаньлин Тянь проигнорировал скульптуру зверя у входа в каменную комнату и мгновенно бросился к платформе. Он сразу схватил флакон с лекарственными пилюлями. Он понял, что в бутылке содержалось 3 лекарственные пилюли. Пилюля восстановления жизни второго ранга, частота даже не на 70%. Мусор. Дуаньлин Тянь бросил бутылку с лекарственными таблетками на землю и выругался. 3 пилюли восстановления жизни второго ранга ничего для него не значили. Люди определенно осудили бы Дуаньлин Тяня за его поступок, если бы увидели. Пилюли восстановления жизни второго ранга. Высокоуровневые пилюли. Далеко не каждый обычный человек может просто владеть такой. Тем не менее, для Дуаньлин Тяня такие пилюли, которые не имели даже 70% чистоты, оказались не более чем мусором. Мусором, который вообще не стоит упоминать. Он слился с жизненным опытом и воспоминаниями боевого императора Возрождения и уже сумел воплотить пламя пилюли первого ранга. Он уже стал уважаемым алхимиком первого ранга. Покуда он имел при себе достаточно целебных трав, не говоря уже о пилюлях восстановления жизни второго ранга особой чистоты, он смог даже приготовить пилюли восстановления жизни первого ранга особой чистоты уверенно и без какого-либо давления. Тем не менее, скульптура зверя, которая наблюдала за каменной комнатой, совершенно не разделяла ход мышления Дуаньлин Тяня. Почти в тот момент, когда Дуаньлин Тянь отбросил бутылку с лекарственными пилюлями, скульптура зверя у входа в каменную комнату ожила. Огонь хлынул из ее тела, когда он набросилась на Дуаньлин Тяня. Способности скульптуры зверя оказались схожими с человеческой скульптурой ранее. Для Дуаньлин Тяня они не несли никакой угрозы. Ему даже не нужно было использовать свою концепцию, чтобы расправиться с каменными скульптурами. Достаточно лишь первородной энергии третьего уровня стадии трансформации пустоты. Бам, бам, бам, бам, бам. Скульптура зверя разрушилась и превратилась в крошечный холм гравия. Дуаньлин Тянь смог получить еще 10 первородных камней среднего качества и фрагмент концепции огня первого уровня из скульптуры зверя. Интересно, найдется ли здесь впечатляющее сокровище? Дуаньлин Тянь пронесся по коридору, уничтожая каменные скульптуры и выборочно заглядывая в каменные комнаты. Тем не менее, ему удалось получить только духовное оружие второго и первого ранга. Что касается лекарственных пилюль, то он их проигнорировал. По мнению Дуань Лин Тяня, духовное оружие второго и первого ранга можно перековать, даже если их качество не особо хорошее. Однако в случае с лекарственными пилюлями совершенно другая история. Лекарственные пилюли низкой частоты для него не более чем бельмо на глазу. Он даже не потрудился поместить лекарственные пилюли первого ранга в свое пространственное кольцо. Конец. Дуань Лин Тянь не заметил когда, но понял, что добрался до конца коридора. По пути скульптуры у каждого входа в каменную комнату становились все сильнее. Однако, когда они столкнулись с его подавляющей силой, то даже более могучие скульптуры не избежали судьбы самых начальных. Здесь есть еще одна каменная комната. Когда Дуань Лин Тянь добрался до конца коридора, он увидел перед собой каменную комнату. Ее построили отдельно от остальных. Дуань Лин Тянь направился туда без каких-либо колебаний. Рядом с ней он смутно ощутил ауру формации начертаний. «Поздравляю, молодой человек, ты попал в комнату одну на четырех. Если спустя час ты останешься в ней один и выберешься живым из ореола, то получишь заслуженную награду». Комната одна на четырех, губы Дуань Лин Тяня невольно дернулись, когда он услышал имя каменной комнаты. Глава 990. Духовная трава бессмертия. Ореол? Какой еще ореол? Дуань Лин Тянь огляделся, но не увидел никакого ореола, о котором упомянул в своем послании боевой император. Тем не менее, в этот момент он заметил, как в комнате вспыхнул свет, превратившийся в особый ореол. Внезапно все его существо окутал ореол. Если через час в ореоле останусь только я, то смогу войти в эту каменную комнату и получить там сокровища. Так как Дуань Лин Тянь нашел ореол, о котором упомянул боевой император, то следом направил свое внимание в другое русло. Осмотрев помещение, он обнаружил, что к данной комнате ведут еще три коридора. Значит, здесь могут появиться еще три человека. Теперь он смутно догадался, почему комната называлась таким странным именем. Одна на четверых означала одного выжившего среди четырех человек. Похоже, что когда через час в ореоле останется только один человек, каменная комната откроется. Ему несложно было прийти к такому выводу. Остальные три человека. Интересно, кто они? Дуань Лин Тянь внимательно следил за обстановкой внутри трех других коридоров. Видимо, их способности невелики, раз они до сих пор не добрались сюда. Ими просто не могут оказаться Цзу Юэ, Сюй Цин или Пэн Баа. Хорошо, что мне удалось быстро сюда добраться. Иначе меня раздавил бы тот каменный человек и вся моя слава пошла коту под хвост. Вдруг Дуань Лин Тянь услышал раздраженный голос со стороны одного из коридоров. Вот только при этом его посетило странное ощущение. Какое совпадение! Слегка ухмыльнулся Дуань Лин Тянь, когда посмотрел в сторону нужного коридора. Между тем, крепкий и высокий парень появился перед его глазами. Дуань Лин Тянь. Когда крупный молодой человек вышел из коридора, то заметил молодого человека в фиолетовом одеянии. На его лице ясно изобразился шок. Данью, ну прямо судьба. Дуань Лин Тянь невольно улыбнулся, глядя на молодого парня. Вторым человеком оказался никто иной, как Хуан Данью. Ха-ха, Дуань Лин Тянь, видимо, мне везет. Это божья воля, что я встретил тебя. Пойдем, поможешь мне убить этих глупых каменюк. Я хочу получить их духовное оружие и лекарственные пилюли. Обрадовался Хуан Данью. Естественно, Дуань Лин Тянь знал, о каких каменюгах говорил Хуан Данью. Те самые человеческие скульптуры в коридоре, которых он уничтожил ранее. Эти скульптуры не представляли для него никакой угрозы, но с некоторыми из них справиться Хуан Данью не мог. Идем. В его распоряжении имелся почти час для прохождения комнаты одна на четверых, поэтому он спокойно направился в коридор вместе с Хуан Данью. Чтобы убить время, Дуань Лин Тянь расправился со всеми каменными скульптурами, с которыми не мог совладать Хуан Данью. Сам Хуан Данью делал вид, что не сидел сложа руки. Он с радостью забирал духовное оружие и лекарственные пилюли, когда появлялась возможность. Он улыбался, как ребенок. «Данью, мне нужно тебе кое-что рассказать». Отметив радостное выражение Хуан Данью, Дуань Лин Тянь захотел вылить на него ведро холодной воды, чтобы привести в чувство и вернуть в реальность. «Да», Хуан Данью подозрительно посмотрел на Дуань Лин Тяня, но улыбаться не перестал. «В конце коридора есть изолированная каменная комната, в которую может войти только один человек, включая нас с тобой, всего в битве примут участие четыре человека». Дуань Лин Тянь спокойно рассказал ему о комнате одна на четверых. Черт, какое дерьмовое везение. Любопытно, кому же еще так не повезло, как мне? Негодующе выругался Хуран Данью, когда узнал все нюансы своих обстоятельств. Данью, твое настроение очень быстро меняешься. Кто же недавно еще радовался, что сам Бог помог ему встретиться со мной? Криво улыбнулся Дуань Лин Тянь. Он запомнил все слова друга при встрече. Ну, я не знал о особой каменной комнате, когда сказал, мне так не повезло, что меня заставили драться с таким монстром, как ты. Хуан Данью вынужденно улыбнулся. Вскоре он пришел в норму. К счастью, мою неудачу разделит еще двое человек. Пойдем посмотрим, кто те двое неудачников. Когда Дуань Лин Тянь и Хуан Данью вернулись в каменную комнату одна на четверых, то заметили двух напряженных молодых людей. Двое молодых людей смотрели друг на друга напряженными лицами. Они переключили свое внимание в сторону, когда появился Дуань Лин Тянь, и одного взгляда на него им оказалось достаточно, чтобы их выражения разительно изменились. Дуань Лин Тянь, один из них сглотнул и побледнел, в то время как другой чувствовал себя не лучше. Когда он посмотрел на Дуань Лин Тяня, то почувствовал ужас, как будто столкнулся с каким-то катастрофическим зверем. «Эх, я думал, что нам попадутся люди из сил второго класса, а это вы!» Немного разочарованно вздохнул Хуань Данью, когда увидел двух молодых людей. Дуань Лин Тянь улыбнулся и покачал головой. Естественно, он знал, почему Хуан Данью так сказал. Он хотел видеть, как на его глазах избивают учеников из сил второго класса. Тем не менее, никто не мог предположить, что им попадутся ученики не из сил второго класса. Дуань Лин Тянь знал личности двух учеников. Один из них оказался учеником секты эмоциональных страданий, а второй принадлежал райскому храму. «Ну и что, вы собираетесь драться со мной?» Дуань Лин Тянь медленно подошел к ореолу, окружающего изолированную каменную комнату, посмотрев на обоих парней прищуренно. Сам он улыбался, вот только со стороны его выражения улыбкой назвать было сложно. «Нет, нет, я не собираюсь с тобой драться, я сейчас же уйду». Они оба неуклюже замахали руками и ретировались из ореола в изолированной комнате, как будто спасались бегством. Оба исчезли в коридорах, откуда пришли. Просто смешно. Они столкнулись с человеком, который убил самого могущественного человека из секты Изума, так какой им смысл даже думать о борьбе с ним? Теперь лишь два человека осталось в особенной каменной комнате. Хуан Данью быстро вышел из ореола, так как знал свое место. «Дуань Лин Тянь, на этот раз ты будешь богат. Сокровища в этой изолированной каменной комнате должны быть впечатляющие». Хуан Данью с завистью смотрел на Дуань Лин Тяня. Сам парень просто улыбнулся, но ничего не сказал. Тем не менее, сияние его глаз выдавало его с потрохами, как он желал побыстрее наложить руки на сокровища внутри той комнаты. Время пролетело незаметно. Вскоре прошел час. Вспых. Когда ореол вспыхнул, поднялся световой щит. Затем он окутал Дуань Лин Тяня вместе с каменной комнатой, словно воссоздавая изолированное пространство. Дуань Лин Тянь прочувствовал световой щит сразу же своей духовной энергией. Сразу же он решил предупредить Хуан Данью. «Данью, не трогай этот купол света, это убийственная формация». Хуан Данью серьезно кивнул. «Каменная комната открыта, иди, скорее». Когда Дуань Лин Тянь услышал напоминание друга, то обратил внимание на открывшийся проход. Каменная дверь отошла в сторону. Попрощавшись с Хуан Данью, Дуань Лин Тянь бросился в каменную комнату. А как только он скрылся в открывшемся проходе, каменная стена снова затворилась. «Не свезло, так не свезло». Хуан Данью покачал головой, развернулся и ушел. Он ушел искать возможности, с которыми мог справиться своими силами. Когда Дуань Лин Тянь прошел через каменную дверь, то вошел в просторное помещение. Судя по интерьеру, она не слишком отличалась от каменных комнат, которые он посещал раньше. Если он и должен был отметить разницу, то только одну: в комнате отсутствовало духовное оружие или бутылка с лекарственными пилюлями. Вдруг за его спиной раздался тихий шум, заставив его измениться в лице. А когда он отреагировал на шум, то заметил, что проход теперь закрывался каменной стеной. Он был заперт в этой душной каменной комнате без вентиляции. Как раз в то время, когда Дуань Лин Тянь планировал сломать дверь и выбраться, снова раздался шум. Громкий шум раздался уже над его головой, поэтому Дуань Лин Тянь поднял голову к потолку. Ему хватило одного взгляда и определить источник шума. Небольшая платформа отделилась от потолка и начала опускаться вниз, таким образом раскрывая выход из помещения. «Поздравляю, молодой человек, ты на шаг ближе к моему телу». В этот момент снова раздался голос боевого императора. Его духовная энергия обнаружила, что при движении потолка в каменной комнате активировалась формация многоголосия. На один шаг ближе. Поначалу Дуань Линтянь не до конца понял смысл послания боевого императора, но вспомнив комнату одна на четверых, он пораздумал над ней и пришел к выводу. Похоже, что прохождение комнаты одна на четверых позволило мне продвинуться дальше по дворцу. Похоже, в других местах тоже имеются подобные комнаты. Только те, кто пройдет через все испытания и доберется до конца, получит 3 фрагмента глубокомыслия из тела боевого императора. Дуань Линтянь легко догадался. Сокровища. Когда Дуань Линтянь понял, что его не заперли внутри помещения, то бросил взгляд на спустившуюся каменную платформу. Перед ним лежало растение, посаженное в горшок, полностью зеленое, но искрилось тусклым зеленым светом. Точнее, это была трава. Что это такое? Дуань Линтянь понял, насколько необычная трава перед ним, когда заметил тусклый сверкающий свет вокруг растения. Однако он не сразу определил его. Ему только что и оставалось, что пробежаться по воспоминаниям боевого императора Возрождения, чтобы получить ответ. Духовная трава бессмертия. Дуань Линтянь вскоре нашел ответ. Вот только ответ заставил оттрястись от радости. Глава 991. Боевой император Цин Фэн. Духовная трава бессмертия. Это духовная трава бессмертия. Ха-ха-ха-ха. Дантянь Сюн Цуаня будет исцелен. Всем своим видом Дуань Линтянь выражал радость. Он потерял свое обычное самообладание, испытывая волнение и радость. Сюн Цуань следовал за ним по пятам, пока он еще жив в королевстве Красного Неба. Он сделал все возможное и служил Дуань Линтяню без единой жалобы. Он даже помог ему выбраться из многих критических ситуаций в те дни, тем самым сохранив ему жизнь. Несколько лет спустя, когда они посетили ресторан Вечного Нефрита в древнем городе Вечности в имперском королевстве Лазурного Леса, Дантянь Сюн Цуаня был уничтожен мастером боевых искусств в стадии посвящения пустоты. С тех пор он покинул Дуань Линтяня и вернулся в свою родную деревню. На протяжении многих лет Дуань Линтянь не забывал о том, что Дантянь Сюн Цуаня был уничтожен по его вине. На самом деле, он чувствовал себя виноватым. Он чувствовал, что задолжал Сюн Цуаню слишком много. В последний раз, когда он вернулся в свой родной город после окончания боевых соревнований династии Дархан, он не посетил Сюн Цуань из-за чувства вины. В то время он уже принял решение. В следующий раз, когда он встретится с Сюн Цуанем, то исцелит его Дантянь. Изначально я думал, что получу пилюлю воскрешения квази-королевского ранга, как только разыщу великое сокровище боевого императора Возрождения и помогу Сюн Цуаню исцелить его Дантянь. Но я не ожидал встретить здесь духовную траву бессмертия. Дуань Линтянь, не отрываясь, смотрел на растение перед ним. Даже в памяти боевого императора Возрождения, духовная трава бессмертия существовала только в легендах. Люди только слышали о ней, но никогда не видели собственными глазами. Духовная трава бессмертия – легендарная лекарственная трава. Дуань Линтянь был благодарен памяти боевого императора Возрождения за то, что смог распознать духовную траву бессмертия. Может, сам боевой император Возрождения самолично никогда не видел духовную траву бессмертия, но он слышал много легенд о ней и знал некоторые ее характеристики. Духовная трава бессмертия имела прямые корни, а ее листья светились зеленым светом. Наиболее важной частью является рисунок на ее листьях, полностью отличающийся от обычных трав. На листьях обычных трав линия пробегала посередине листьев, в то время как сам узор разветвлялся с обеих сторон. Тем не менее, узор на листьях духовной травы бессмертия характеризовался спиралью, а зеленое свечение распространялось от середины. Он вызвал необыкновенное чувство. Вот почему Дуань Линтянь распознал в растении перед ним духовную траву бессмертия, которую всегда желал заполучить. Хотя он знал о существовании духовной травы бессмертия в прошлом и о том, что она может помочь Сюн Цуаню исцелить его Дантянь, сама трава невероятно нереальная. Он даже не надеялся когда-либо встретить ее. Он думал, что ему придется найти пилюлю воскрешения квази-королевского ранга или пилюлю воскрешения королевского ранга из великого сокровища боевого императора Возрождения, чтобы помочь Сюн Цуаню исцелить его Дантянь. Благодаря духовной траве бессмертия мне не придется полагаться на великое сокровище боевого императора Возрождения, чтобы помочь Сюн Цуаню исцелить его Дантянь. Дуань Линтянь был вне себя от радости, пока разглядывал духовную траву бессмертия. На духовной траве бессмертия в общей сложности выросло 3 листика. Мне нужен только один, чтобы исцелить Дантянь Сюн Цуаня. Что касается оставшихся 2, один я отдам старшему брату Чжану, чтобы он мог исцелить Дантянь своей жены. Дуань Лин Тянь уже придумал план, глядя на духовную траву бессмертия перед своими глазами. Жена Чжан Шо Юна, Ван Цун, также повредила свой Дантянь, поэтому больше не могла культивировать. Возможно, нынешние способности Чжан Шо Юна уже ничто по сравнению с ним, но именно Чжан Шо Юн спас ему жизнь в древнем городе Вечности, иначе он не смог бы достичь того, чего достиг сегодня. За спасение своей жизни он считал себя многим обязанным Чжан Шо Юну. Старший брат Чжан будет очень счастлив, если узнает о моей находке. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул и спрятал духовную траву бессмертия, как драгоценное сокровище. Духовная трава бессмертия отличалась от обычных трав, которые легко увядали. Как легендарная лекарственная трава, не завянет, даже если ее вырвать из почвы. Кажется, мне придется поменять свои планы после ухода из тайной сокровищницы боевого императора. Я должен вернуться в династию Дархан, исцелить Дантяни Сюн Цуаня и жены старшего брата Чжан. Только после этого я отправлюсь на поиски великого сокровища боевого императора Возрождения, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Когда он убил Лэй Чжуна, то уже решил покинуть секту пяти элементов. Задерживаться в северной пустыне он не планировал. Хоть он до сих пор не определил точное местоположение великого сокровища боевого императора Возрождения, но все равно хотел начать его поиски. Тем не менее, он сможет заполучить его, если раздобудет приблизительную карту облачного континента. Но в связи с нахождением духовной травы бессмертия, ему придется немного изменить свои планы. Он подумал, что теперь не нужно спешить с поисками великого сокровища боевого императора Возрождения. Перво-наперво он хотел теперь вернуть в династию Дархан, чтобы исцелить Дантяню Сюн Цуаня и Ван Цун. Остальное он обдумает позднее. Интересно, что там дальше? Спрятав духовную траву бессмертия в своем пространственном кольце, он вернулся в реальность. Глянув на открывшийся потолок, он полетел к нему. Свист. Ему потребовалось всего одно мгновение, чтобы покинуть комнату одну на четверых. Это, кажется, я попал на следующий этаж дворца, рассудил Дуань Лин Тянь, когда осмотрелся вокруг. Большинство молодых экспертов, включая Дуань Лин Тяня, пришли во дворец за 3 фрагментами глубокомыслия, заключенными в теле боевого императора. Особенно ради фрагмента глубокомыслия императора. Несложно представить ценность такой штуки на облачном континенте. Даже если эксперт самолично не мог его использоваться, то вполне мог отыскать боевого монарха 9 уровня, чтобы оказать ему услугу. В то же время тот эксперт мог вынудить боевого монарха принести клятву 9 небесных бедствий, что тот будет защищать его жизнь. Если боевой монарх 9 уровня получит в свои руки фрагмент глубокомыслия императора, то совершить прорыв на стадию боевого императора для него лишь вопрос времени. Подобная возможность равносильна привлечению эксперта стадии боевого императора на свою сторону, а такое почти равносильно непобедимости на облачном континенте, если настолько могущественный эксперт будет тебя защищать. Если я не ошибаюсь, то жизнь боевого императора окончилась на 5 этаже дворца. Дуань Лин Тянь задумался. Хотя во дворце было всего 5 этажей, высота каждого из них превышала высоту обычных дворцов. Вот почему сам дворец выглядел внешне необычайно высоким. «Юноша, добро пожаловать на 2 этаж дворца Цинфэна. Раз тебе удалось попасть сюда, ты достоин знать мой почетный титул. Боевой император Цинфэн, вот мой почетный титул». Стоило Дуань Лин Тяню сделать шаг на 2 этаж, как он тут же активировал формацию многоголосия. «Дворец Цинфэна, боевой император Цинфэн», глаза Дуань Лин Тяня загорелись, когда он услышал голос старика. Он ничего не знал о боевом императоре, который оставил после себя данную сокровищницу. Теперь же, когда боевой император соизволил представиться и сообщить свой почетный титул, Дуань Лин Тянь узнал его имя. Так как он слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, то естественно знал, что каждый боевой император облачного континента имел собственный почетный титул, который нес уже до конца своей жизни. Как и в случае боевого императора Возрождения, боевой император Возрождения, его почетный титул, боевой император Цинфэн, почетный титул боевого императора, владельца данной сокровищницы. Раз сейчас я на 2 уровне дворца Цинфэна, то раньше я был на 1. Если у дворца всего 5 этажей, то мне придется пройти еще 4, молча размышлял Дуань Линтянь. Словно отвечая на его мысли, раздался голос боевого императора. Я установил площадь вместе с 81 деревянными фигурами на втором этаже дворца Цинфэн. Кто первым прорвется через них и доберется до конца, получит медный ключ и право подняться на третий этаж дворца Цинфэна. Через 10 вдохов исчезнет иллюзорная формация зеркального отражения, но появится 81 деревянных фигур. Громко и ясно вещал голос боевого императора. Иллюзорная формация зеркального отражения, Дуань Линтянь сразу прищурился. Когда он выпустил свою духовную энергию, то сразу обнаружил, что находится внутри иллюзорной формации. Вокруг него стояли зеркальные изображения. Вот только он мог только смотреть на них, но не мог коснуться. Площадь 81 деревянных фигур, что это такое? В течение следующих 10 вдохов Дуань Линтянь думал про себя. Если они все деревянные, то что с того? Как только я нападу на них изо всех сил, они все превратятся в пыль. Дуань Линтянь был очень уверен в своих нынешних способностях. Тем не менее, подсознательно он догадывался, что пройти странную площадь будет не так-то просто. В конце концов, он проходил испытание боевого императора. Сейчас я на втором этаже дворца Цинфэн. Теоретически, площадь 81 деревянных фигур должна оказаться более сложным испытанием, нежели каменные скульптуры на первом этаже, размышлял Дуань Линтянь, опираясь на свой опыт на первом этаже дворца Цинфэн. И кстати, за прохождение можно получить лишь медный ключ, не слишком ли скуп боевой император, посчитал Дуань Линтянь, когда его сердце дрогнуло. Он понял, что что-то не так после некоторых размышлений. Это второй этаж дворца Цинфэна. По идее, награда не должна уступать как минимум духовному оружию первого ранга и лекарственным пилюлям первого ранга. Возможно, за медным ключом скрывается какой-то секрет, о котором я пока не знаю. Постепенно он все больше и больше верил, что ошибся ранее. Глава 992. Странная каменная платформа. 10 вдохов прошло довольно быстро. Прошли они в мгновение ока, пока Дуань Линтянь размышлял про себя. Он отметил, что иллюзорные фигуры, воплощенные за счет иллюзорной формации, исчезли без следа. В то же время он снова появился в другом коридоре. По сравнению с коридором на первом этаже дворца Цинфэна, коридор на втором этаже выглядел более узким. Кроме того, в коридоре второго этажа сплошь и рядом стояли деревянные фигуры. Деревянные фигуры стояли по двое, по трое. Они либо стояли на земле, либо парили в воздухе, фактически преграждая путь, что вел в другой конец коридора. Никому без боя мимо них не пройти. Пока Дуань Линтянь смотрел на них, они не двигались. Так это и есть площадь 81 деревянных фигур, подумал про себя Дуань Линтянь, изогнув бровь. Когда он выпустил свою духовную энергию, то сразу узнал, что из себя представляют деревянные фигуры. Они ничем не отличались от скульптур людей и зверей на первом этаже дворца Цинфэна. Точно так же в их телах присутствовали первородные камни и фрагменты концепций. Хотя духовная энергия Дуань Линтяня не смогла определить, насколько мощные фрагменты концепций в телах этих деревянных фигур, но он смутно определил их способности. Они определенно по силе превосходили каменных скульптур. А раз так, то какой смысл их вообще разделять на подклассы? Кроме того, их материал не кажется обычным. При помощи духовной энергии он определил плотность деревянного материала, поэтому вскоре понял, что фигуры намного крепче, чем выглядит. Теперь я понимаю, хотя они сделаны из дерева, их тела намного мощнее, чем те скульптуры на первом этаже дворца Цинфэна. Они явно более проворны. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, не смея больше их недооценивать. И кстати, боевой император Цинфэн упомянул, только первый человек, который прорвется через строй этих деревянных фигур, получит бронзовый ключ и право подняться на третий этаж. Стоило ему вспомнить послание, как его выражение тут же изменилось. «Черт побери, как я мог забыть?» Дуань Линтянь запаниковал, вспомнив, сколько времени он потратил впустую. Как он мог отвлечься на деревянные фигуры в такое критическое время? Более того, он использовал свою духовную энергию, чтобы изучить их материал. По факту его усилия оказались совершенно бесполезными. Самое важное сейчас для него прорваться через все деревянные фигуры и первым добраться до конца коридора, чтобы получить медный ключ и войти на третий этаж. Ураган. Дуань Линтянь не смел больше медлить и ворвался внутрь. Он словно всем своим существом превратился в вихрь ветра. Как только Дуань Линтянь бросился как фиолетовая молния в коридор, деревянные фигуры рядом с ним ожили. Треск, треск, треск. Их тела заскрипели, словно внутри них запустился какой-то механизм. Однако Дуань Линтянь ничему не удивился. Как только он к ним приблизился, то сразу за счет духовной энергии обнаружил внутри них формацию начертания. Более того, он активировал формации на всех деревянных фигурах вдоль коридора. Свист, свист, свист. Три самых ближних фигур бросились на Дуань Линтяня одновременно. Выглядели они угрожающе. Их первородные энергии вырвались на волю вместе с концепциями без всяких ограничений. Они продемонстрировали свои сильные стороны и безжалостно атаковали Дуань Линтяня. Бам, бам, бам. Когда они бросились на Дуань Линтяня, над их головами воплотилось 500 силуэтов древних рогатых драконов. Даже мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня, который постиг концепцию трансформации пустоты первого уровня, обладал силой 400 силуэтов древних рогатых драконов без духовного оружия. Три деревянные фигуры с 500 древних рогатых драконов атаковали стремительно, вызывая пронзительные воздушные взрывы. Шум от воздушных взрывов вызывал силовые волны, которые постоянно вызывали трепыхание его одеяний. Столкнувшись с атаками трех деревянных фигур, выражение Дуань Линтяня никак не изменилось. Он даже не смотрел на них прямо. «Сгиньте!» – холодно прокричал Дуань Линтянь. В его руке уже появился длинный меч, окутанный слоем коричневой энергии. «Свист! Свист! Свист! Свист! Свист!» После крика Дуань Линтянь несколько раз со свистом взмахнул мечом. Его атаки даже и не думали прекращаться. «Свист!» Когда свист меча утих, Дуань Линтянь протянул другую руку и поймал десятки первородных камней среднего качества и три фрагмента концепции. Не теряя времени, он бросил к следующим фигурам. Пролетев мимо них, три следующих деревянных фигуры обратились в груду материала. Пам, пам, пам, пам, пам. Как только три деревянные фигуры превратились в сотни, возможно даже тысячи опилок, их разрушение со стороны напоминало дождь из деревянных обрубок. То же самое происходило долгое время без остановки. Свист, свист, свист. Стремительный фиолетовый силуэт исчез на секунду, а затем возник уже посреди коридора. Свист, свист, свист, свист, свист. Во время каждого его исчезновения звучали свисты меча, сопровождающиеся взрывом деревянных опилок. Где бы он ни появлялся, повсюду летели деревянные опилки. Я убил 78, осталось 3. В глазах парня вспыхнула решимость, когда он бросился на заключительных фигур. Три деревянные фигуры с 800 силуэтами древних рогатых драконов владели необузданной энергией. Они атаковали Дуань Линтяня одновременно со скоростью молнии. Как раз вовремя. Вот только Дуань Линтянь больше не использовал свой меч, чтобы расправиться с ними. Он использовал самый варварский метод – голые кулаки. Свист, свист. Взмахнув обоими кулаками, он направил на них залп энергии коричневого цвета, сопровождаемый слоями фиолетовых вспышек и зеленой ци. Также от той энергии ощущалась острая аура от концепции меча. Бах! Раздался громкий взрыв посреди коридора. Победа благоволит смелым. Без каких-либо особых проблем он уничтожил трех оставшихся противников. На этот раз от деревянных фигур остался один лишь порошок, а не деревянные опилки. Бам, бам, бам, бам, бам. Как только три последние деревянные фигуры обратились в пыль, по коридору пронеслась серия громких взрывов. Словно под дворцом возникло землетрясение. Бум, бум, бум, бум, бум. Воздушный поток создавал порывы пронзительного ветра, который поднимал сломанные куски дерева в коридоре. По коридору забегал вихрь их обломков и опилок дерева. Молодой парень в фиолетовом одеянии стоял в конце коридора, вокруг которого сверкали фиолетовые молнии. Он молча стоял на месте и смотрел на вихрь холодным взглядом, как непобедимый бог войны. Бронзовый ключ. Глаза Дуань Линтяня мгновенно приземлились на каменную платформу за пределами коридора. Каменная платформа стояла там одна посреди пустого помещения, выглядя довольно жалко. Посреди каменной платформы лежал одинокий медный ключ. Бронзовый ключ в форме полумесяца. Дуань Линтянь даже не мог опознать материал, из которого он был сделан. И кажется, даже время не оставило на нем своего следа. Третий этаж. Мне подняться отсюда? Дуань Линтянь посмотрел вверх, на потолок. Потолок в точности напоминал потолок из комнаты одна на четверых. Потолок не выглядел монолитным, поэтому через него явно можно было пройти. Почему она еще не открыта? Неужели платформа спустится вниз, как только бронзовый ключ получит своего владельца? Когда эта мысль пришла ему в голову, он не стал медлить и приземлился на каменную платформу. Он схватил бронзовый ключ небрежным движением руки. «Все еще закрыто», Дуань Линтянь посмотрел на потолок. Однако он понял, что с потолком ничего не происходит. Вместо потолка задрожала каменная платформа под его ногами. «Что это такое?» В шоке уставился Дуань Линтянь на платформу. Он понял, что под его ногами активировалась формация начертаний. К тому же, из платформы вырвалась странная энергия, которая устремилась в сторону коридора. Свист. Прямо в этот момент Дуань Линтянь почувствовал, как будто он наступил на воздух. Он удивился тому, что платформа ушла у него из-под ног и скрылась внутри коридора с разрушенными деревянными фигурами. Что? В следующий миг он увидел, как деревянные куски, опилки и обломки от погибших марионеток полетели в сторону странной платформы. Глава 993. Безумная идея. Каменная платформа словно излучала силу притяжения в сторону деревянных осколков. Все остатки деревянных фигур притянулись к платформе, образуя нечто наподобие деревянного гиганта. Что это за начертание? Шокировался внутри себя Дуань Линтянь. Он ясно ощущал ауру формации начертаний своей духовной энергией. На самой платформе оказалась начертана формация начертаний, излучающая странную энергию. Под воздействием той энергии все остатки деревянных фигур притягивались к платформе. Когда каменная платформа приблизилась к ним, сотни тысяч обломков дерева полетели к каменной платформе, как будто их кто-то притягивал. В итоге они все воссоздали из себя гиганта. Этот деревянный гигант состоял из сотен и тысяч сломанных деревянных частей. Хотя поверхность его тела выглядела неровно, он не скрывал могучую и внушительную ауру. Внутри платформы нет никаких первородных камней, только фрагмент концепции. Сломанные деревянные части он получил от сломанных деревянных фигур, поэтому сумел собрать их первородные камни и фрагменты концепции. И теперь их скудные первородные энергии объединились в это нечто. А, опять это начертание. Вдруг Дуань Линтянь начал кое о чем догадываться. Формация начертания на странной каменной платформе создавала огромную силу притяжения. Таким образом платформа поглотила всю энергию концепции и первородную энергию разрушенных деревянных фигур. Продолжая поглощать энергию, деревянный гигант постепенно рос. Бум! В определенный момент времени духовная энергия парня сумела заметить, как внутри гиганта энергия странным образом взорвалась. Молочно-белое пламя вырвалось из тела деревянного гиганта. Над головой гиганта проявился феномен воплощения энергии неба и земли. 400 силуэтов древних рогатых драконов появились перед глазами Дуань Линтяня. Только за счет первородной энергии гигант способен высвободить силу третьего уровня стадии трансформации пустоты. Дуань Линтянь не мог перестать удивляться. Насколько ему было известно, формация начертания при помощи первородных камней среднего качества способна оживить марионетку с силой седьмого уровня стадии толкования пустоты. Но сила той марионетки в лучшем случае сравнится с силой 100 силуэтов древних рогатых драконов. Тем не менее, деревянный гигант без какого-либо первородного камня внутри себя сумел выпустить силу, сравнимую с мастером боевых искусств третьего уровня стадии трансформации пустоты. Дуань Линтянь был потрясен до глубины души. По его мнению, такое просто невозможно. Первородная энергия гиганта происходит из сломанных частей разрушенных деревянных фигур. Их первородная энергия происходила из первородных камней среднего качества. Но даже если он вольет в себя всю энергию из тех первородных камней, то все равно не должен обладать такой силой. В конце концов, те энергии происходят из первородных камней среднего качества. Первородный камень среднего качества имеет много ограничений, поэтому формация начертания определенно не должна быть способна воспроизвести такую силу. У Дуань Линтяня в голове что-то не укладывалось. Наконец, он пришел к выводу. Полагаю, причина заключается в той непонятной формации начертания внутри платформы. Подобной уникальной формации начертания не упоминается в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и упорядочил свои мысли. Хотя в памяти боевого императора Возрождения не имелось никаких записей о подобной формации начертаний, ему все же удалось выяснить кое-что из его знаний. Формация начертаний внутри странной каменной платформы поистине удивительная. Она в состоянии объединить слабые первородные энергии в сотнях и тысячах сломанных деревянных частей и собрать их в такую мощную энергию. Эта формация невероятно поразительна. Дуань Линтянь даже испытал небольшой трепет. Хотя он не понимал данную формацию начертаний, ему удалось выявить несколько деталей из увиденного. Если подобную формацию использовать на человеческих боевых мастерах, их первородная энергия внушительно возрастет, Если он сумеет взять под контроль формацию начертания платформы и использовать ее на других боевых мастерах, чтобы увеличить свою силу, насколько же страшной станет его сила, Дуань Линтянь почувствовал озноб в своем сердце, а по его коже пробежались мурашки, когда он пришел к такому выводу. Если его идея сработает, весь облачный континент придет в хаос. Тогда абсолютная вера в тот факт, что могучий эксперт может без труда сокрушить более слабых экспертов, пошатнется. С помощью такой формации начертаний можно объединить, накопить и увеличить до максимума первородную энергию мастеров боевых искусств в стадии толкования пустоты 7 уровня до стадии трансформации пустоты 1 уровня. Мастер боевых искусств 4 уровня стадии трансформации пустоты, который обычно мог легко убить 100 мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты 1 уровня, с легкостью потерпит поражение от боевого мастера, который воспользуется данной формацией начертаний. Если такая формация начертаний работает на человеческих боевых мастерах, мне понадобится только 100 боевых мастеров 9 уровня стадии трансформации пустоты, чтобы объединить их первородные энергии через формацию начертания и прикончить эксперта стадии боевого монарха. И я очень даже допускаю, что боевой монарх в таком случае погибнет. Сумасшедшая идея сформировалась в голове Дуань Линтяня, отчего его настроение соответствующим образом изменилось. Учитывая обстоятельства, может 100 боевых мастеров 9 уровня стадии трансформации пустоты и звучит несколько дико, но убийство с их помощью эксперта стадии боевого монарха звучит куда более нелогично. Боевой монарх 1 уровня способен легко справиться с сотней боевых мастеров 9 уровня стадии трансформации пустоты. Однако если формацию начертаний можно использовать на человеке, то он может напитаться первородной энергией от других 99 боевых мастеров, чтобы существенно увеличить свою силу, а тогда он сможет поднять свое развитие до стадии боевого монарха 3 или 4 уровня. Это был бы не просто сон, такой силы куда достаточно, чтобы мгновенно убить эксперта стадии боевого монарха 1 уровня. Сила в количестве, такова правда на Земле. Даже когда я был на пике своего развития как сильнейший специалист по оружию на Земле, я все равно умру, если буду окружен сотней обычных людей, которые бросят на меня сотню кухонных ножей. Хотя он был известен как сильнейший специалист по оружию на Земле в своей прошлой жизни, он абсолютно не мог блокировать все атаки на себя со всех сторон. Тем не менее, на облачном континенте сила в количестве применима только в том случае, если мастера боевых искусств равны. Само понятие, что слабый превосходит сильного, просто абсурдно. Вот почему боевой монарх 1 уровня не испытает страха перед сотней боевых мастеров стадии трансформации пустоты 9 уровня. Даже если бой окажется тяжелым, то погибнут именно боевые мастера 9 уровня стадии трансформации пустоты. Дуань Линтянь вздохнул в своем сердце. С точки зрения развития мастера боевых искусств на облачном континенте, улучшение каждого уровня принесет большой скачок в силе. С помощью числа одолеть более сильного противника куда сложнее, чем попасть на небеса. Но, если этот вид формации начертания можно использовать на человеческих боевых мастерах, то сотни экспертов стадии трансформации пустоты вполне смогут расправиться с боевым монархом. Глаза Дуань Линтянь вспыхнули пламенем необузданного желания. Вжух! Внезапно раздался стремительный и сильный свист ветра. Он мгновенно привел Дуань Линтяня в чувство. Когда Дуань Линтянь отреагировал, гигантский кулак уже оказался перед его глазами. У него уже не осталось времени на уворот, поэтому он использовал всю свою силу, чтобы защититься. Бум! Результат был очевиден. Хоть Дуань Линтянь сумел выпустить лишь силу нескольких сотен силуэтов древних рогатых драконов в спешке, ему не удалось остановить гигантский кулак. Прорвавшись через его защиту, кулак гиганта безжалостно обрушился на грудь Дуань Линтяня. Получив удар, парень ощутил дрожь внутренних органов, а также что-то теплое в горле. Его вырвало кровью, а сам он побледнел. В то же время, ему отправили в полет, как выпущенную стрелу. Он не замедлялся, пока не выпустил свою первородную энергию. Бум! Несмотря на усилия, он все равно врезался в одну из стен второго этажа дворца Цинфэн. Его внутренние органы вновь получили повреждения, а циркуляция крови и жизненная сила пришли в хаос. Рвоть! Дуань Линтянь выплюнул еще два глотка крови, пока первородная энергия в его тебе бесконтрольно шевелилась. Бум, бум, бум, бум, бум. В то же время на него уже устремились порывы ветра, сопровождаемые воздушными взрывами. свирепыми порывами ветра. Вжух! Свирепый порыв ветра устремился прямиком на Дуань Линтяня, словно он не успокоится, пока не прикончит парня. Гигантский кулак появился снова. Гигант атаковал без всякой жалости. Пам! Выражение лица Дуань Линтяня изменилось, поэтому он сразу призвал духовный меч квази-королевского ранга. Он оперся кончиком меча о стену, а затем выпустил всю свою силу. Благодаря сильному импульсу от отскока от стены, он еле успел увернуться от гигантского кулака. Бум! Гигантский кулак обрушился на стены, вызывая оглушительный грохот и шум. Глава 994. Третий этаж. После такого удара прочность стены дворца Цинфэна вполне очевидна. Удар гигантской деревянной фигуры содержал в себе силу более 1000 древних рогатых драконов. Несмотря на прямой грубый удар, он не то что не вызвал трещин, но даже не оставил и вмятины. Стены дворца Цинфэна, видимо, построены из особого материала, от этого и настолько прочные. Высшая концепция ветра седьмого уровня. Дуань Линтянь полагался на отскок и сумел избежать удара деревянного гиганта. Его сердце дрогнуло, когда он увидел проявление феномена воплощения энергии неба и земли над гигантом, то невольно застыл. 1200 силуэтов древних рогатых драконов. Деревянный гигант только за счет первородной энергии смог выпустить силу 400 силуэтов древних рогатых драконов. А когда он объединил свою первородную энергию с энергией концепции, то сумел выпустить силу 1200 силуэтов древних рогатых драконов. А значит, за счет концепции он мог выпустить силу 800 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция ветра седьмого уровня. Дуань Линтянь употребил одну из своих пилюль восстановления жизни. За счет своей чистоты, большая часть его травм зажила в мгновение ока. Хоть он исцелился и не полностью, то теперь Дуань Линтянь не испытывал никакого давления со стороны деревянного гиганта. Сияющая вспышка девяти драконов. Дуань Линтянь холодно ухмыльнулся, когда деревянный гигант вновь ринулся на него. Крепче сжав духовный меч квази-королевского ранга, он совершил взмах. Вся его первородная энергия, вместе с четырьмя концепциями, преобразилась в трех божественных драконов. Глаза драконов вспыхнули, выстреливая шесть ярких вспышек, которые оставили шесть отверстий на теле деревянного гиганта. Вжух! Однако гигант по своей природе не являлся живым существом. Даже с шестью дырами на своем теле он продолжил свирепые атаки на Дуань Линтяня. Почти забыл. Передо мной же просто деревянная фигура. Очевидно же, у нее нет жизненно важных органов. Дуань Линтянь невольно посмеялся над собой, что принял гиганта за живое существо. Вместо того, чтобы снова использовать сияющую вспышку девяти драконов, он полетел прямо на гиганта в лоб. Свист, свист, свист, свист, свист. Из ниоткуда раздался свист меча. При помощи своего духовного оружия, Дуань Линтянь порубил гиганта на множество кусочков. На некоторое время странная каменная платформа зависла в воздухе. Гул. В этот момент, духовная энергия Дуань Линтяня слегка дрогнула. Он сразу понял, что формация начертаний внутри странной каменной платформы снова просыпается. Она намеревалась снова собрать куски дерева. Ему сразу стало очевидно, что если процесс завершится, ему вновь придется сражаться с деревянным гигантом. Взмах. Дуань Линтянь уже научился на своей ошибке, поэтому, разумеется, не позволил ей повториться. Когда он поднял руку, окутав платформу своей собственной энергией, пам! Раздался громкий взрыв, а следом платформа задрожала. Хотя она не сломалась, энергия формации начертания немного замедлилась. Дуань Линтянь воспользовался возможностью и заключил каменную платформу в своем пространственном кольце. Как только он запечатал каменную платформу в пространственном кольце, поднимающиеся куски дерева упали на землю. Помещение накрыла смертельная тишина. Пока я просто ее сохраню. Как только у меня появится время, я займусь ее изучением, решил про себя Дуань Линтянь. Если подобную формацию можно использовать на людях, тогда, возможно, я смогу ее рассмотреть как способ увеличения собственной силы. Молча размышлял про себя парень. По мере размышления, в его глазах вспыхнуло предвкушение. Он даже невольно представил, как за его спиной следуют сотни или тысячи экспертов стадии трансформации пустоты, которых даже боевые монархи не смели слепо провоцировать. От одной мысли о такой картине у него закипела кровь. Грохот, грохот, грохот. Когда Дуань Линтянь спрятал каменную платформу, в помещении что-то загремело. С потолка вниз упала платформа, открывая проход на третий этаж дворца Цинфэна. В двух других коридорах тихо. Кажется, тем двоим ничего не удалось. Пока он летел наверх, то пробежался взглядом по двум другим коридорам второго этажа, исключая тот коридор, из которого пришел он. В них он не слышал никакого движения. Ему сразу стало очевидно, что тем двоим экспертам не удалось прорваться сквозь площадь 81 деревянных фигур. Раньше я боялся, что кто-то может опередить меня и получить бронзовый ключ, чтобы попасть на третий этаж дворца. Теперь мне думается, что я беспокоился напрасно. Пробормотал Дуань Линтянь, глядя на бронзовый ключ в своих руках. Произнес он свою мысль немного удивленно. Не прошло много времени, прежде чем он оказался на третьем этаже дворца Цинфэна. Грохот, грохот, грохот. Когда Дуань Линтянь попал на третий этаж дворца Цинфэна, со стороны потолка второго этажа послышался грохот. Платформа закрылась, словно препятствуя посторонним подняться выше. «Поздравляю, молодой человек, с успешным проходом на третий этаж. Если тебе удастся добраться до конца коридора, то в награду получишь серебряный ключ». И снова он активировал формацию многоголосия, оставленную боевым императором. Серебряный ключ. Когда Дуань Линтянь услышал заявление боевого императора Цинфэна, его губы передернулись. Сначала бронзовый ключ, а теперь серебряный. Интересно, а дальше меня ждет золотой? Тем не менее он понимал, что если хотел заполучить три фрагмента глубокомыслия боевого императора, то ему придется играть по правилам старика. Пока Дуань Линтянь прорывался через этажи дворца Цинфэна, остальные молодые эксперты столкнулись с той же ситуацией. Естественно, большинство из них провалило испытания на первом, втором и даже третьем этаже дворца Цинфэна. Тест третьего этажа несомненно намного сложнее, чем тест второго этажа. Помимо прохождения необходимого испытания, им пришлось сражаться ценой собственной жизни. Только способные сумеют пройти третье испытание и получить шанс наложить руки на серебряный ключ. Третий этаж дворца Цинфэна. Просторный зал. Три человека стояли отдельно с трех сторон, лицом друг к другу. Между ними определенно искрился порох, как будто они были готовы атаковать в любой момент.